и ненависть глупцов уже почтила его в первые годы пребывания его в Петербурге. Особенно не взлюбили его молодые люди, много и скверно болтавшие по-французски. Они уже дали ему название и Мешана, и Костика, язвительный, едкий. Всего более нрав его выказался в беседах с молодыми друзьями. Приучив себя к какому-то первенству между ними, он часто как будто требовал исполнения воли своей и потом, как бы опомнясь, переходил к неожиданной уступчивости. Глядя со стороны, нельзя было решительно сказать, тиран ли он друзей своих или их жертва. Это объясню я двумя словами. Он властвовал над ними умом и покорялся им сердцем. Этого человека искал я, вместе и страшился. Трусости сей я не краснею, и ныне готов ею похвалиться. Я боялся его как совести своей. В одном чувствовал я превосходство свое перед ним. Мне жаль было видеть, как при уме его мог он с таким участием, иногда с восхищением, говорить о русской словесности. Мне казалось, что между высокопарно-скучным церковным и стихотворным языком нашим и гадким языком простонародья неизмеримое пространство, на середине коего, как едва приметная точка, стоял Карамзин. «Какой тут быть прозе? Каким стихам, — думал я, — и стоит ли о том говорить?» Зато в мыслях о Франции и энтузиазме к ней были мы совершенно согласны. В этом он был мой оракул, а Лагарп его – законодатель. И тут являлось его правоверие. Роялизм был его политическую, а классики – литературную верой. Кажется, более всего соединяло нас в это время страсть к французской сцене, которая во мне доходила до безумия. Мне случалось не допивать, не доедать, случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы последний медный рубль нести в театр. Там была вся услада, все утешение моей жизни. Там я был уверен встретить Блудова. И мы оба во всем смысле могли называться пилястрами партера, как говорят французы. И вот тут-то примусь я описывать со всею подробностью, читай меня или не читай, любопытнейшее занятие праздной моей молодости. Я говорил уже о Петербургском театре при Павле I, когда я только что прозрел его. Вскоре после кончины сего императора удалилась или была выслана красавица-певица Шевалье с балетмейстером мужем своим, и опера без нее осиротела. Прошел траурный год, в продолжении коего придворные актеры не могли являться на сцене, а о театре, до которого император Александр никогда не был большой охотник, как будто позабыли. Но когда весной 1802 года он опять был открыт, среди всеобщего стремления к веселости, тогда все почувствовали необходимость его в столичном городе. Для самого государя, тогда еще совершенно молодого, публичные увеселения имели еще некоторую заманчивость. Каменный или большой театр, воздвигнутый в Коломне при Екатерине, велено архитектору Тамону перестроить заново и с большей против прежнего роскошью. А покамест, дабы не прерывать представлений, отыскан деревянный или малый театр, никому неизвестный, построенный великолепным князем Потемкиным на дворе принадлежавшего ему Анечковского дворца. Сам директор императорских театров, расточительный обер-камергер Нарышкин, отправился в примиренный с нами Париж и навербовал там 2 или 3 комплекта артистов всякого рода. Все наехало, все поспело в последние месяцы сего 1802 года, первого пребывания моего в Петербурге. Перестроенный Большой театр открыт 30 ноября. Меня чуть не задавили при входе, и я все-таки в него не попал. Несколько дней спустя было воскресенье французской оперы, то есть первый дебют знаменитый у нас Филис. Незабвенная Филис! Какими я блаженными минутами ей обязан! 9 лет сряду восхищала она меня. Но не подумайте, читатель, чтобы я в нее хоть сколько-нибудь был влюблен. Это было невозможно. Во-первых, потому что я никогда вблизи ее не видывал, и потому, во-вторых, что на самой сцене, несмотря на оптический обман, она мне казалась более дурна, чем хороша собою. Она была уроженка из Бордо и 24 лет, когда к нам приехала. Всем известно, что под жарким южным небом все сладчайшее, плоды и женщины, зреет гораздо ранее, чем у нас. И несмотря на молодые свои годы, моя Филис казалась едва ли не перезрелую.